Программа «Демиург» ставила колоссальнейшую задачу космологических проблем века – изучение планеты Икс с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немыслимые по земным представлениям запасы внутренней энергии. Сотни тонн иксианской породы, почти свободно лежащей на поверхности звездного тела, при соответствующей обработке могла высвободить столько внутренней энергии, сколько потребовалось бы в преобразованном виде в качестве электричества и тепла всей Европе на целый год. Такова оказалась энергетическая природа материи на Иксе, возникавшая в особых условиях галактики под воздействием длительной планетарной эволюции на протяжении многих миллиардов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неоднократно доставлявшиеся космическими аппаратами с поверхности Икса. Об этом же говорили результаты экспедиций, совершивших несколько раз кратковременные высадки на эту красную планету нашей Солнечной системы. Решающим же фактором в пользу проекта освоения Икса оказалось то, чего не было ни на одной другой известной науке планете, включая Луну и Венеру. Наличие свободной воды в недрах столь пустынной с виду иксианской звезды. Бесспорное наличие воды на Иксе подтвердилось буровыми пробами. По расчетам ученых, под поверхностью Икса мог залегать слой воды толщиной в несколько километров, удерживаемый в неизменном состоянии ниже расположенными пластами холодных каменистых пород. Именно наличие такого огромного количества воды на иксианской звезде обеспечивало реальность программы «Демиург». Вода в данном случае являлась не только источником влаги, но и исходным материалом синтезирования других элементов, необходимых для поддержания жизни и нормального функционирования человеческого организма в инопланетных условиях. Прежде всего, воздуха для дыхания. Кроме того, с производственной точки зрения вода играла основную роль в технологии первичной флотации иксианской породы перед загружением ее в транскосмические контейнеры. Обсуждался вопрос, где следует извлекать иксианскую энергию. На орбитальных станциях в космосе, чтобы затем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам, или же непосредственно на самой Земле. Время еще терпело. Уже готовилась большая экспедиция по долговременной высадке группы буровиков и гидрологов, которым предстояло оборудовать постоянный и автоматически управляемый приток воды из недр Икса в систему водопроводов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, применяя терминологию альпинистов, главным базовым лагерем на пути к Иксу. На паритете уже были сооружены необходимые конструкции для причаливания, разгрузки и погрузки транспортных челноков, которые будут курсировать между Иксом и паритетом. Со временем, с достройкой блоков, на паритете могли бы разместиться более 100 человек в весьма комфортабельных условиях, включая постоянный прием телевизионных передач с Земли. В этом большом космическом предприятии добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемой человеком вне пределов своей планеты. И этот день близился. И все шло к тому. На Саразекском и Невадском космодромах завершались последние приготовления гидротехнической операции на Иксе. Паритет, находясь на орбите трамплин, был готов к принятию и переброске на Икс первой рабочей группы космических целинников. По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей внеземной цивилизации. И именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на Икс, два паритет-космонавта, находившихся на орбите трамплин с долгосрочной космической вахтой на паритете, бесследно исчезли. Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было сигналы, ни в установленное время сеанса связи, ни в прочее время. Впечатление было угнетающее. Кроме датчиков, постоянно обозначающих местонахождение станции и канала коррекции ее движения, все остальные системы радиотелевизионной связи бездействовали. Время шло. Паритет не отзывался ни на какие обращения к нему. Тревога на конвенции нарастала. Строились всякие догадки и предположения. Что с ними, с паритет-космонавтами? В чем причина их молчания? Не заболели ли? Не отравились ли какой-нибудь непригодной пищей? И вообще, живы ли они?